мало понимающий суть дела. Во-вторых, он довольно быстро выяснил, что мои любимые предметы — история и литература, и я от него постоянно узнавала много интереснейших фактов. «А что, в школе до сих пор скрывают от детей, что Николай I покончил жизнь самоубийством?» — спросил он однажды и с нескрываемым злорадством добавил. «Собаки — собачья смерть». И Дао подробно рассказал, что, получив сообщение о разгроме русской армии под Евпаторией, царь понял — война проиграна. Не выдержав позора поражения, он покончил с собой. До революции это скрывали. Помазанник Божий не мог совершить столь тяжкого греха. Вот в школьных учебниках по старинке и пишут — умер. У Герцена, который был остроумнейшим человеком своего времени, были все основания заявить, что царь умер от Евпатории в легких. Он любил повторять красивые мифы, события античной истории, отдельные латинские фразы, которые тут же переводил, и очень часто задавал мне вопросы, на которые я иногда отвечала не впопад. Особенно мне запомнился разговор о тургеневских барышнях. Он их не одобрял, а я, честно говоря, никак не могла понять, почему. «А какой бы ты хотела быть?» — спросил Дао. «Добродетельный», — ответила я. «Какой?» — переспросил Дао. «Добродетельный? Это ужасно!» «Да она просто не понимает значения этого слова», — догадалась Кора. Я растерялась, молчала. Дао особенно часто обрушивал на меня шквал любимых изречений. Некоторые я тут же записывала. «Я люблю людей, кроме пресыщенных жизнью ничтожеств». Джон Рид. «Я всегда уважал красоту и считал ее талантом, силой». Герцен. «Любовь, поэзия и солнце жизни». Белинский. Заканчивалось все стихами. Я и их записывала. «Где бы ни шла моя жизнь, о, быть бы мне всегда в равновесии, готовым ко всем случайностям, чтобы встретить лицом к лицу ночь, ураганы, голод, насмешки, удары, несчастья, как встречают их деревья и животные». Уолт Уитмен. Меня охватывал какой-то священный трепет, когда он говорил о доблестных подвигах своих любимых героев. Ничто его так не огорчало, как несправедливо забытые имена. Он возмущался, если забывали истинного первооткрывателя. Особенно часто Дао рассказывал о Николае Кибальчиче. «Если бы я был писателем, то непременно написал бы книгу о Кибальчиче. Он был отважен и талантлив. В истории освоения космоса Кибальчич сыграл огромную роль. Именно ему принадлежит проект первой космической ракеты. Этот проект он разработал в тюрьме в ожидании смертной казни за участие в убийстве Александра II. Как-то Дао и его близкий друг Юрий Румер были в Болшеве. Просматривая новые журналы, они нашли стихотворение, посвященное памяти Мати Залка, погибшего геройской смертью в освободительной войне испанского народа. Имя автора было им незнакомо, но стихотворение очень понравилось. Дао тут же выучил его наизусть и все время декламировал. «С тех пор он повсюду воюет. Он в Гамбурге был под огнем. В Чепее о нем говорили, в Хараме слыхали о нем». Лев Леонидович спрашивал у всех знакомых: «Вы читали стихотворение, генерал Симонова? Непременно прочтите. Замечательное стихотворение». Он потирал от удовольствия руки, улыбался и говорил: «Да, Рум Симонов — настоящий поэт». Для Аландау, с болью следившего за трагедией Испании, это стихотворение было событием. Судьба гордого и свободолюбивого народа волновала весь мир, и Ландау с его восторженным отношением к революции нашел в симоновских строках воплощение своего идеала. Дау часто приносил в дом